Бдение первое. Ну-с, отворил я окно, и Гёте, на одно мгновение расщепившись на квадратики, как на атомы, перешагнул через подоконник, будто через порог. Первым делом он приятным движением оправил на себе фрак, затем осмотрелся по сторонам и уселся в мягкое кресло с овальным сальным пятном на спинке. «Что вы читаете?» — спросил мой великий немец и указал на книгу, которую я все еще держал в руке, заложив указательным пальцем незаконченную страницу. «Да вас, собственно, и читаю», — ответил я. «Если точнее, Мариинбадскую элегию, если честно, в 20-й раз. Вот читаю, читаю, и все никак не могу понять, зачем вы ее, собственно, написали?» Ответить на этот вопрос несложно. Я сочинил мою Мариинбадскую элегию для того, чтобы, возможно, полно отобразить чувство зрелого человека, носителя субстанции любви, который покорен вечной юностью мира. Вообще же художник работает для того, чтобы передать непосвященным свое чувство жизни во всех ее проявлениях, от глубоко интимных переживаний до социально-экономических катастроф. Таким образом, поэта делает живое ощущение действительности и способность выразить это ощущение. Следовательно, чем дотошнее и полнее художник изобразит действительность, тем более он велик. «Боюсь, что в этом случае, — сказал я, — не было бы существенной разницы между изящной словесностью и комнатой смеха, где так любит дурачиться наше простонародье. То есть, по-вашему, выходит, что литература работает, исходя из принципа зеркального отражения, только немного вкривь и немного вкось, сообразно степени живости ощущения. Но тогда, по мне, грош цена всемирной литературе, потому что квалифицированному читателю подавай не внешность вещей, а суть». «Странный вы человек», — снисходительно сказал Гёте. «Да ведь искусство существует не потому, что оно кому-нибудь нужно, а потому, что оно существует. Вот возьмите два кофейника. Один покрытый копотью, а другой начищенный заботливыми руками. В закоптелом кофейнике вы не увидите ничего, кроме вещи, необходимой в хозяйстве, а в начищенном – все, что не пожелаете, от собственного носа до небесных светил. Так вот, литература существует по той же причине, по какой существуют начищенные кофейники». «Полагаю, что если бы литература представляла собой явление до такой отвлеченной степени давлеющее себе, то она ни в коем случае не сыграла бы в истории земной цивилизации столь грандиозной роли. Видимо, в том все и дело, что изящная словесность испокон веков открывала заинтересованному человеку перспективы иного, я подчеркиваю это прилагательное, иного материального и надматериального бытия, в силу чего и была насущна». «Вы слишком высокого мнения о человечестве», — весело сказал Гёте. «Тысячелетиями книги пользовались успехом только потому, что нечем было заполнить унылые вечера. То же самое касается музыки. Великому композитору дано слышать нескончаемую музыку мира и переносить ее на нотную бумагу, тем самым занимая досуг отборной публики. А бродячий шарманщик, зная себе, крутит ручку своего ящика, увеселяя наших немецких дурней. И в результате все довольны, но не более того. Впрочем, мне бы очень хотелось разделить ваш оптимистический взгляд на вещи, и в связи с этим я предлагаю следующую аллегорию. Душа поэта отражает сияние солнца в кромешной тьме, как луна ночной порою сеет свой серебряный свет на крыши, сады и пашни. Кстати, заметить, теория отражения световых лучей или учение о цветах – это мой конек. Вам случаем не попадалось мое учение о цвете?» «Сожалею», – ответил я. Думаю, это самое дельное сочинение из тех, что я оставил немцам. Весьма поучительная книга, особенно если принять во внимание пропасть несообразностей, которые допустил Исаак Ньютон. Например, мои наблюдения за изменением цвета снега дают богатую пищу для взыскательного ума. В полдень, при наиболее ярком солнце, на расстоянии 18-20 миль, снег выглядит желтым, даже красновато-желтым, в то время как бесснежная местность утопает в синеве. Этот феномен не удивляет, так как известно, что соответствующая масса промежуточной мутной среды придает белому снегу, отражающему полуденное солнце, темно-желтый оттенок, но решительно опровергает путаника Ньютона, который утверждал, будто воздух имеет свойство все окрашивать в синий цвет. Если бы воздух сам по себе был голубоватым, то снег на гигантском пространстве должен был бы светиться голубизной или хотя бы молочной голубизной, но не отливать желтым или красновато-желтым цветом. «Хорошо», — сказал я. «Давайте посмотрим на проблему с оптической точки зрения. Если мы с вами договоримся, что литература не способна заинтересовать нас перспективой иной материальной или надматериальной жизни, а посему она не так насущна, как инсулин для шизофреников и страдающих диабетом или как водка для горьких пьяниц, то с оптической точки зрения у нас получается чепуха, ибо у каждого человека имеется совершенный оптический аппарат, глаз, который способен воспринимать свет в кромешной тьме, то есть вопреки этой прозе жизни. И, следовательно, всякий не поэт есть тот же поэт, но только он не умеет писать стихи». «В сущности, так оно и есть», — легко согласился Гёте. «Иначе чего бы стоил венец творения?» «Однако давайте встанем на позицию читателя», — предложил я. «Ну, посудите сами, зачем ему тратить время на какой-нибудь толстенный роман какого-нибудь почтенного романиста, который знаменит описаниями прекрасных восходов солнца, если читатель сам тысячу раз наблюдал утреннюю зарю, но только самостоятельно он ее не способен изобразить? Но неужели единственно того ради, чтобы, закрыв книгу, провозгласить: «Ты погляди, как мужик похоже описывает! Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»» «Кто такой Пушкин?» — спросил мой великий немец, и глаза его приобрели внимательное выражение. «Как?» — изумился я. «Вы про Пушкина не слыхали?» «Странно. Ужасно странно. У нас существует предание, будто вы ему послали свое перо». «Это, впрочем, не исключено. У меня было много корреспондентов, а уж сколько я своих перьев поразослал, это не сосчитать». «Пушкин — наш великий поэт и прозаик. Даже сначала прозаик, потом поэт. Для русской культуры он был тем, чем вы были для немецкой, только немного круче». Гёте сказал: «Я знаю только одного истинно великого прозаика. Это блистательный Вальтер Скотт. Но и он был не без греха. Например, в той сцене, где Айвенго встречается с королем в деревенской харчевне, Скотт в цветах описывает костюм августейшей особы. Между тем, отсутствие мутной среды и яркий свет пламени в камине непременно должны были смазать гамму и окрасить предметы в темно-оливковые тона». «Стало быть, с одной стороны, всякий не поэт есть тот же поэт, но только он не умеет писать стихи, а с другой стороны, изобразительность представляет собой генеральное направление всякой литературы, причем этим направлением ангажировано 9/10 всех писателей и поэтов. Нет, ну это прямо умора. Сочинитель из кожи вон лезет, ночи не спит, наживает себе язвенную болезнь, и все для того, чтобы в результате кёльнский или тамбовский обыватель сказал: похоже». «Все дело в том», — с каким-то сахарным выражением молвил Гёте, «что произведения изящной словесности вовсе не адресованы большинству, даже читающему большинству. Ибо всех ухищрений и красот этих произведений не способен освоить ни ремесленник, ни политик, ни бюргер, ни филистер. Кстати, заметить, Единственным политиком, который что-то понимал в литературе, был Наполеон. Во всяком случае, когда мы с ним беседовали в Эрфурте в 1808 году, он высказал довольно глубокие суждения о моем Вертере. Но я думаю, это случай исключительный, ведь Наполеон был в сущности не человек, а монстр, или лучше сказать, стихия. Недаром остановить его не могла ни одна армия мира. И предел вожделениям сначала положили ледяные степи России, а затем непосредственно перст Божий, указавший маршалу Груши гибельное направление в битве при Ватерлоо. Даже глядя на бюст этого великого человека, понимаешь, что он был монстр. Правда, у меня бюст Наполеона стоял в темном углу комнаты и поэтому частенько приобретал фантастические черты. Если посмотреть на него со стороны света, то он давал все градации синевы, от молочно-голубого оттенка до темно-лилового. А если смотреть на бюст против света, то он давал все градации желтизны. Занятно, что при свечном освещении он переливался всем великолепием активных цветов, вплоть до рубиново-красного. Остается только удивляться этому филистеру Ньютону, который не видел простых вещей. «Мы с вами застряли на том, — строго напомнил я, — что произведения изящной словесности адресованы вовсе не читающему большинству». «Ну да. Собственно говоря, полностью исчерпать произведения изящной словесности, принадлежащие перу одного писателя, способен только другой писатель. Только ему доступно все значение экспозиции. Только он постигнет внутреннюю гармонию целого. Только он оценит архитектонику сложной фразы». «Таким образом, писатели пишут для писателей?» «В общем, да. Разве что гений увлекает за собой стихию литературы, поднимает ее до своего уровня и тем самым способствует развитию посредственности, способствует качественному росту увеселительно-демократической литературы. А она-то как раз обывателю по зубам». «Жалкий жребий», — потухшим голосом сказал я. «Совершенно с вами согласен. Да, еще нужно принять в расчет, что даже и гений способен на новое слово, на открытие только технического характера, но отнюдь не на новое слово по существу. И тем не менее, как в государстве почти никто не хочет просто жить и радоваться жизни, а все хотят управлять, так и в искусстве почти никто не хочет наслаждаться уже созданным, а все стремятся непременно творить свое. Чудаки! Тем более чудаки, что все, что следовало написать, было написано еще до Рождества Христова. Недаром лучшее из сочиненного Шиллером – это его письма. Правда, гениальная литература может иметь еще историческое значение, ибо никакой мамзен так достоверно не передаст дух жизни Древнего Рима, как его передаст Петроний. Но скажу откровенно, зная я в молодости, сколь много прекрасного уже существует в течение столетий, я бы не писал ни единой строки и подыскал бы себе какое-нибудь другое занятие. И тем не менее, после вас были написаны сотни тысяч толстенных книг. «Нужно же чем-то заниматься людям с воображением», сказал Гёте и сделал протяжный выдох. «Ну что верно, то верно. По крайней мере, после Эразма литература – занятие бессмысленное и праздное, и мне трудно взять в толк, что заставляет одних людей писать, а других читать. Хотя по подсчетам Шиллера драматических положений существует около 40, в действительности сочинители из простаков пишут о том, что жизнь есть жизнь. Художники не без дарования настаивают на том, что жизнь прекрасна, а гении вещают – жизнь прекрасна, но жить нельзя. Полагаю, что если действие пьесы можно сформулировать одной фразой, то и занавеса не следует поднимать». «Следовательно, — сказал я, — дело обстоит так. тысячелетиями одни люди на свой лад эксплуатируют тему «жизнь прекрасна, но жить нельзя», а другие люди тысячелетиями читают про то, что жизнь прекрасна, но жить нельзя. Это что же у нас тогда получается? Получается, в сущности, ерунда. Посему не исключено, что сочинением и чтением книг занимаются люди не совсем нормальные. То есть нормальные, но не очень. У которых в крови недостает какого-то ценного элемента. Вероятно, тем и другим достаточно было бы простого общения, доброй застольной беседы. Недаром говорят, что Дидро гораздо лучше рассказывал, чем писал. Но с другой стороны, сказал я, трудно отрицать, что каждый серьезный писатель несет с собой что-то новое, хотя бы невиданный характер или свежий поворот темы. Я уже не говорю про выдуманные миры. «Полноте, сударь», — весело сказал Гёте. «Вот если бы какой-нибудь писатель новый знак препинания выдумал, тогда бы я еще призадумался, ибо тут дело попахивает наукой. Ведь только наука открывает новое знание». Причем главным образом потому, что учеными движет объективная причина – священное любопытство. А литература может быть нова и неповторима только в той степени, в какой ново и неповторимо у каждого человека расстояние между верхней губой и носом, поскольку каждый писатель воспроизводит не объективное, а себя. Уж на что велик Вальтер Скотт, а и тот на поверку не более чем прозаическое пособие по Шекспиру. Вот, к слову сказать, был у нас в Веймаре булочник, который по субботам выпекал хлеб размером с тележное колесо. По вкусу тот же самый хлеб, но только булка размером с тележное колесо. Так вот, между поэтом-новатором и этим булочником я существенной разницы не нахожу. Разве что поэт сочиняет от страха смерти, а, впрочем, и булка размером с тележное колесо – это тоже своего рода протест против бренности нашей жизни. Позвольте предложить вам еще одну аллегорию. Значит ли, что на небе всякий раз появляется новое светило, когда под разным углом зрения воды моего Ильма окрашиваются то в желто-серое, то в моренго с янтарем, то в глубокую синеву? «Странно», — прерывал я моего великого немца. «Вроде бы я не сумасшедший и не круглый дурак, а между тем дня не живу без книги». «Сейчас видно, что вы воспитывались не при дворе». «Это вы к чему?» «К тому, что вы меня все время перебиваете, хотя я вас старше на 200 лет». «Ну, извините». «С удовольствием принимаю ваши извинения». «Разрешите мне продолжить, уж коли воспитывался я правда не при дворе. Если я, как читатель, есть в некотором роде преемник писателя, то значит ли это, что я понапрасну теряю время?» Гёте сказал: «Я вовсе не настаиваю на том, что писать и читать – суть занятия вредные. Я веду к тому, что круг эстетических и нравственных понятий, необходимых для человека, настолько узок, а сами эти понятия так давно и накрепко внедрены в нас Богом, что, в общем, можно и не читать». Иов вон вовсе ничего не читал, а был прекрасным человеком. И наш прародитель Адам катался, как сыр в масле, пока не покусился на избыточное знание о добре и зле. Но художественное творчество – это особая статья. И пчела созидает, и бобер мастерит, но способность и страсть к творению как бы действительности и как бы живых людей есть, по всей вероятности, аномалия, так как эта способность и эта страсть выходят за рамки той программы, в соответствии с которой существует и развивается все живое. Вы согласны, что в биологическом отношении человек нисколько не совершеннее лошади? Ну, согласен. Между тем, это нормально, когда лошадь возит воду, и это аномалия, когда она сочиняет теологические трактаты. По-вашему, выходит... С некоторой обидой в голосе сказал я, что норма – это когда человек пашет, жнет, ест, пьет, рожая детей и умирает от скарлатины? Так оно, скорее всего, и есть. Истина в том, что человеком должно быть в меру, если ты хочешь дожить до седых волос. Если же ты берешь на себя дерзость творения, жди беды. Ну чем были, скажем, войны до изобретения доменных печей? Банальными потасовками, вроде тех, что мы можем наблюдать по субботам возле портерных заведений. И вот попомните мое слово. Дар творения доведет человека до катастрофы. «Стало быть, чтение по боку?» — сказал я. «Это хозяин-барин». На некоторое время мы замолчали, каждый думая о своем. Вдруг заиграло радио у соседа. Следовательно, исполнилось 6 утра. После государственного гимна передавали последние известия. Алжирские фундаменталисты требовали от президента Ширака, чтобы тот принял ислам и повелел парижанкам носить чадру. Гёте спросил, кто это разговаривает за стеной? «Радио», — сказал я. «Ах да, радио. Вот видите, вы додумались до говорящих устройств, изобрели множество других хитрых приспособлений, а между тем манеры у вас дурные, как у франкфуртских скорняков середины 17-го столетия, поскольку вы, милостивый государь, все время перебиваете старика». С этими словами Гёте стал таять, и через считанные секунды проступило овальное сальное пятно на спинке кресла, которое он только что занимал. Около 8 часов утра ко мне зашел сосед Волосков, уселся на край моей постели и закурил. Я у него спросил, что у нас сегодня в программе дня? Водопровод в подвале будем чинить. Больше вроде бы ничего. Что-то наш Красулин раздухарился. Его тоже можно понять. Начальство-то нажимает, потому что есть пить, колоться, на прачечную, туда-сюда. От этого не уйдешь. Я повернулся на другой бок и впился глазами в стену. Чувство было такое, точно у меня отняли что-то насущное, без чего нельзя жить, как без зубной щетки и табаку. «Ах да», — сообразил я, — «это с чтением покончено, безвозвратно и навсегда». Мне действительно было ясно, что я уже ни за что не смогу читать без того, чтобы не чувствовать себя дураком, который по бесхарактерности покоряется шарлатану-гипнотизеру или по легкомыслию подыгрывает в какую-нибудь нехитрую игру, вроде детского домино. «Ты с кем это трепался всю ночь?» — спросил меня Волосков. «Да так, заходил один товарищ обменяться впечатлениями. А что?» «Да ничего. Это я к тому, что сам до 3 часов ночи спорил с Красулиным на предмет Куликовской битвы. Поскольку Красулин дурак, да еще отравленный патриотическими настроениями, то он, конечно, стоял на том, что Куликовская битва — величайшее событие в нашей истории, показавшее всему миру несокрушимую мощь русского человека. Я же со своей стороны доказывал ему то, что Куликовская авантюра, организованная князем Дмитрием Ивановичем и Сергием Радонежским, была именно авантюрой. Ну как же не авантюра, если всех сил в стране хватило только на то, чтобы разгромить армию какого-то темного темника Мамая? Если через 2 года князю Дмитрию пришлось позорно бежать из Москвы, оставив ее на разграбление Тахтамышу? Если татарская ига длилась еще 100 лет? Наконец, если наша независимость от Орды была чисто номинальной, как зависимость Армении от Римского Сената, и мы тихо-мирно существовали под сенью ордынского бунчука? Хулиган был этот князь Дмитрий. Безответственный, чистолюбивый мальчишка, а вовсе не национальный герой, каким его рисуют Карамзин, Соловьев, Ключевский и наш идиот Красулин. Я спросил, послушай, Волосков, ты давно не мылся? Да, наверное, 2 недели. То-то и оно, сказал я и принялся одеваться.